Алиса Гессенская родилась в столице Гессенского герцогства, городе Дармштадте. В семье Людвига IV, правителя с 1877 года, родилось 7 детей. Виктория, годы жизни 1863-1950. Елизавета, годы жизни 1864-1918. Эрнст Людвиг, годы жизни 1868-1937. Ирена, годы жизни 1866-1953. Фридрих, годы жизни 1870-1873. Алиса, годы жизни 1872-1918. Мария, годы жизни 1874-1878. Когда Алисе исполнилось 6 лет, в Дармштадте случилось большое горе. От эпидемии дифтерии умерла сначала младшая сестра Мария, а через 2 недели и мать, которой было всего 35 лет. Осиротевшую малютку взяла на воспитание бабушка, и значительную часть детства и юности Алиса провела в Англии, при дворе королевы Виктории, души не чаявшей в своей младшей внучке. Алиса не отличалась в юные годы красотой, это пришло позднее, но была удивительно ласковым, нежным и умным ребенком. Близкие называли ее Санни, солнышко. Все биографы уверяют, что смерть матери серьезно повлияла на характер будущей царицы. Не подлежит сомнению одно – то трагическое событие Алиса переживала глубоко и остро. Душевная рана от потери матери сохранилась на всю жизнь. До самого замужества чувствовала себя сиротой. О том, в какой степени это действительно повлияло на натуру, сказать сложно, так как достоверных свидетельств той поры сохранилось чрезвычайно мало. В то же время хорошо известно, что из всех детей Людвига IV именно Алиса с ранних пор отличалась невероятной аккуратностью, как и тягой к серьезным занятиям и предметам, всегда была глубоко религиозной. Каждому делу отдавалась со всей полнотой своей души и ничего не делала кое-как. Великолепно выучилась играть на фортепиано, и ее мастерство граничило с виртуозностью. Прекрасно шила, вязала, вышивала, знала название многих растений и птиц, свободно разбиралась в европейской литературе и истории. Окружающих удивляло, что принцесса еще с юности тянулась к серьезным сочинениям по теологии и философии. Она не увлекалась чтением романтических рыцарских романов, чем просто упивались сестры и сверстницы ее круга. Принцессу же интересовали сущностные вопросы бытия, вопросы жизни и смерти. Она читала и конспектировала сочинения богословов, христианских проповедников и мыслителей. Эти занятия порой вызывали снисходительные улыбки у сестер, которых подобные вещи совсем не занимали. Впервые в Россию принцесса Алиса приехала в начале лета 1884 года. Ей было тогда 12 лет. Она прибыла вместе с родственниками на свадьбу старшей сестры Елизаветы, выходившей замуж за брата царя Александра III, великого князя Сергея Александровича. Имперский церемониал встречи, грандиозность всего происходившего поразили принцессу. Подобные роскоши и великолепия такого скопления народа, величия и торжественности никогда раньше она не видела. Алиса была очарована и смущена, так как целыми днями приходилось быть на публике, находиться под пристальными взорами тысяч глаз. Для нее это стало тяжелым испытанием. По складу характера она была затворницей. Но провидение распорядилось так, что ей пришлось стать объектом пристального внимания толпы на протяжении десятилетий. Тогда, в 1884 году, свою дальнюю родственницу впервые увидел и цесаревич Николай Александрович. Примечание. Бабушка Николая II, императрица Мария Александровна, приходила с сестрой деду Алисы, гессенскому герцогу Людвигу III. Молодой человек в тот момент находился в состоянии волнения, так как ему на предстоящей свадьбе предназначалась ответственная роль шафера. Он не мог не заметить, как красивы эти дармштадтские цветы. После первого дня, проведенного вместе, записал. В половине восьмого обедали со всем семейством. Я сидел с маленькой 12-летней Алекс, которая мне ужасно понравилась. Элла еще больше. Прошло немного времени, всего несколько дней, а цесаревич уже полностью был очарован молодой златокудрой принцессой, которая при близком знакомстве оказалась умной и приятной девочкой. Ей он тоже очень и очень понравился. Пройдет 32 года, и в 1916 году в письме Николаю II, вспоминая давнее время, Александра Федоровна напишет, что тогда мое детское сердце уже стремилось к тебе с глубокой любовью. 31 мая 1884 года они тайком от всех нацарапали свои имена на окошке итальянского домика в Петергофе. Алекс, Ники. Вечером цесаревич занес в дневник. Мы друг друга любим. Но все имело свой срок. Через две недели по приезде в Россию родственники принцессы Елизаветы, ставшей после свадьбы благоверной русской великой княгиней Елизаветой Федоровной, должны были уезжать. Цесаревич был опечален. «Мне очень и очень грустно, что дармштадтские уезжают завтра, а еще больше, что милая Алекс покинет меня». Запечатлел он чувства в дневнике 8 июня 1884 года. В следующий раз Алиса приехала в Россию зимой 1889 года, когда провела несколько недель в гостях у своей сестры Елизаветы. Тогда она неоднократно встречалась на балах и вечерах с престолонаследником. В четверг на масляной неделе традиционно давался большой танцевальный вечер – «Фольжурне». В тот год он состоялся 19 февраля в Александровском дворце Царского села, где Алиса стала дамой мазурки цесаревича. Они провели несколько часов в оживленной беседе, много танцевали. Записные знатоки светской кухни уверенно уже утверждали, что гессенская принцесса вскоре будет обручена с Николаем Александровичем. Под этими разговорами тогда не существовало никакой предметной почвы. Нет, наследнику Алекс более чем нравилось. Он был ею просто очарован. Однако выбор невесты для будущего русского царя связывался с интересами большой политики. Здесь всегда фокусировались различные скрытые стремления и потаенные намерения. Это являлось делом первостепенной государственной важности, и решать его мог лишь сам монарх. Но не Александр III, ни императрица Мария Федоровна не считали тогда, что наступило необходимое для их дорогого Ники время. Сам Николай Александрович не решился поднять эту деликатную тему в разговоре с родителями. И все окончилось ничем. В марте 1889 года престолонаследник с грустью писал великому князю Александру Михайловичу: «Ты, разумеется, слышал, что моя помолвка с Алекс Гессенской будто состоялась, но это сущая неправда, это вымысел из ряда городских и газетных сплетен. Я никогда так внутренне не страдал, как в эту зиму. Даже раньше, чем они приехали в город, стали ходить слухи об этом. Подумай, какое было мое положение перед всеми на вечерах, в особенности, когда приходилось танцевать вместе. Она мне чрезвычайно понравилась, такая милая и простая, очень возмужала». Не прошло и года, как гессенская принцесса приехала снова в гости к сестре Элле, но наследника тогда не видела. Он находился в кругосветном плавании. Однако разговоры о нем неизбежно возникали, и окружающие не могли не заметить, что гостью чрезвычайно волнует эта тема. Сестра Николая, великая княжна Ксения Александровна, писала брату в конце декабря 1890 года. «Милую Алекс видим каждую субботу. Она действительно прелестна. Помнишь наш разговор в спале про нее? Тебя ей очень недостает. Она всегда думает о тебе». Трудно сказать, как бы развивались в дальнейшем отношения между русским престолонаследником и гессенской принцессой, если бы на стороне этой партии не оказались мощные союзники. Брат Александра III, великий князь Сергей Александрович, и его жена, великая княгиня Елизавета Федоровна. Об этом мало знали тогда, хотя без их содействия вряд ли на русском престоле оказалась бы Александра Федоровна. Справка. Сергей Александрович. Годы жизни 1857-1905. Великий князь, четвертый сын императора Александра II. В 1884 году женился на принцессе Гессен-Дармштадтской Елизавете, получившей в России имя Елизаветы Федоровны. С 26 февраля 1891 года московский генерал-губернатор, а с 1896 года еще и командующий войсками Московского военного округа. Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Член Государственного совета, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, организатор и председатель православного палестинского общества. Убит 4 февраля 1905 года бомбой террориста. Елизавета Федоровна, став женой Сергея Александровича и переселившись в Россию, поддерживала близкие отношения со своими сестрами, особенно с Алекс, и довольно быстро узнала, что ее сердце целиком завоевано русским принцем. Будучи рассудительным человеком, княгиня Елизавета вначале не придала этому особого значения, так как все это было похоже лишь на детские увлечения. Годы шли, а Алекс своих симпатий от старшей сестры не скрывала, а когда в 1889 году приехала погостить в Россию, то давнее чувство расцвело с новой силой. Цесаревич Николай отвечал взаимностью, но признаться никому не мог, кроме дяди и тети. 5 лет Сергей Александрович и его жена были не просто хранителями этой тайны, но всячески стремились помочь молодым влюбленным. В силу династических традиций и великосветского этикета переписываться наследник престола и принцесса из Дармштадта не могли. Каналом связи для них стали письма Елизаветы Федоровны. Сергей Александрович исподволь зондировал почву на предмет возможного брака у своего тестя гессенского герцога, а через него и у королевы Виктории. Конспиративная деятельность по устройству брака цесаревича длилась несколько лет. Здесь были свои периоды подъемов, моменты всплеска надежд, сменявшиеся временем безысходности.